Последний раз он ей сказал: «Родня у меня только по женскому колену, но помру я, так полны колени добра не у нее, а у тебя будут». Маска поглядела на него тревожно, даже подозрительно, и, помолчав с минуту времени, сказал: «Нас-то не обидьте. За Ягенкой я дам мочедолы», — ответил Зых. «Теперь же. Другое я бы не дал, а ей отдам. Половина богданца и так сбычка. А коли даст Бог здоровья, я наведу тут порядок, подниму хозяйство. Вот по сердцу ли вам сбышка?» Зых заморгал глазами и сказал: «Хуже всего то, что Ягенка, как кто помянет его, так к стенке и отворачивается. А когда вы других поминаете...» «Как других поминаю, она только прыскает и говорит: еще чего выдумали?» «Вот видите, Бог даст, такой девушкой сбышка забудет другую. Я уж старик, и то забыл бы. Меду выпьете?» «Выпью». «Аббат, он умница. Аббаты, слышь, часто люди совсем мирские. Ну, а он хоть и не живет с монахами, все-таки ксенз. А ксенз всегда даст дельный совет, не то что простой человек. Потому он и грамотен, и со Святым Духом знается. А что вы теперь же дадите за девушкой и мочедолы, это правильно. Я тоже, коли даст Бог, выздоровею. Сманю у Вилька из Бжезовой мужиков побольше. Дам каждому по клочку хорошей земли. Земли-то в Богданце хватает. На Рождество пускай сходят к Вильку на поклон. И айда ко мне. Что, разве нельзя? А там и городок в Богданце построю. Хорошенькую крепостцу из дуба и рвом ее обнесу. Пускай сбышка с Ягенкой ходят себе сейчас вдвоем на охоту. Скоро уж, верно, и снег выпадет. Привыкнут они друг к дружке и забудет хлопец другую. Пускай себе ходят. Что тут толковать? Отдадите за него Ягенку или нет? Отдам. Давно уж мы задумали поженить их, чтобы мочедолы и богданец достались нашим внукам. «Грады!» — с радостью воскликнул Мацка. «Бог даст, внуки посыплются градом, аббат их нам будет крестить. Пусть только поспевает!» — весело воскликнул Зых. «А давно уж я не видал вас таким веселым. Сердце у меня прыгает от радости. Осколок-то вышел. Ну а что до сбышка, так вы за него не бойтесь. Садится это вчера Ягенка на коня, а день-то ветреный. Я и спрашиваю сбышка: видал? А на него такая истома напала. Да и то я смекнул, что на первых порах они мало друг с дружкой разговаривали, а сейчас как пойдут вместе гулять, так все друг дружке повертывается, и все говорят. Выпьем? Выпьем. Со здоровья сбышка и Ягенки». Старый Мацка не ошибался, когда говорил, что сбышка и Ягенка с удовольствием встречаются и друг без дружки даже скучают. Под предлогом посещения больного Ягенка часто приезжала в Богданец с отцом или одна. Признательный сбышка тоже то и дело наведывался с Гожелицы, так что с течением времени он свел с Ягенкой дружбу. Полюбившись друг другу, сбышка и Ягенка охотно стали советоваться, то есть попросту болтать обо всем, что им было интересно. В дружбе у обоих примешивалось и восхищение. Молодой и красивый сбышка, который и на войне уже успел прославиться, и в ристалищах принимал участие, и при королевском дворе бывал, по сравнению с каким-нибудь Чтаном из Рогова или Вильком из Бжезовой, казался девушке настоящим придворным рыцарем, чуть не королевичем. А сбышка порой изумляла красота девушки. В мыслях он оставался верен своей Данусе. Однако не раз, в лесу ли, дома ли, взглянув вдруг на Ягенку, он невольно говорил себе: «Вот это лань!» Когда же, обняв стан девушки, он сажал ее на коня и чувствовал под рукой упругое точеное тело, то приходил в смятение –